Глава 14. Неизвестный портал. Тишину нарушил вопль. Протяжное мяу, полное ужаса. Зрачки Ковина расширились. Может, ему почудилось? Или кому-то плохо на самом деле? Сердце заколотилось до боли в груди. Подушечки лап вспотели. Замереть и не двигаться. Подождать немного. Справиться со страхом, который пытался его одолеть, напомнив о диких воплях во время Шамониуса. Черномордик вылез из шара и обвился вокруг шеи Ковина. Он был прохладным, и эта прохлада подействовала на котика успокаивающе. Шерсть, вставшая дыбом, улеглась, дыхание выровнялось. Он поднял глаза. Там, в вышине, через открытое овальное окно в потолке, к ним на насест лился бледный лунный свет. Похоже, время шло к полуночи. Мимо мелькнул запах Брайны. «Что? Что случилось?» — успел спросить Ковин. «Это сирения. У нее снова ночной кошмар», — ответила на ходу Брайна. И больше ни слова. Брайна уже прыгала от гнезда к гнезду, торопясь к подруге, которая снова душераздирающе замяукала. «Кончится когда-нибудь это безобразие», — пробурчал школяр этажом ниже. «Второй раз на этой неделе. А нам, между прочим, нужно выспаться». «Извини, Лан, мне так неудобно», — попросила прощения сирения, которая успела проснуться. Голос у нее был тихий и жалобный. «Скажи спасибо, что прошлая ночь обошлась без сюрпризов», — зевнув, подлила масло в огонь Адалина. Ковин привстал, собираясь их усовестить. «Прекратите», — мяукнула Брайна, опередив его. «Закройте верхнее окно и спите. Но кто снова откроет окно в потолке, живым не уйдет», — пообещала ангорская кошка. «И нечего делать из мухи слона. Каждому может что-то присниться». После угрозы Брайны ночную тишину нарушало только ее мурлыканье. Она что-то шептала, успокаивала сирению. Ковин решил остаться у себя в гнезде. «Около сирении Брайна. Она ее утешает. Все в порядке», — подумал он. «Брайна бывает такой резкой, но вообще-то она очень добрая». «Брайна ошибается», — шепнул ему Черномордик, и прибавил своему шару плотности, собираясь улечься спать. «В чем?» «Вам всем снились кошмары после встречи с котом и Сажи. Но только сирения просыпается с криком, когда луна светит в окно. У нее лунатизм, забыл?» «Ты прав. Она страдала лунатизмом и раньше, но ей стало гораздо хуже после того, как она заблудилась в заоблачных высях». Ковин всем сердцем сочувствовал сирении. Утром, когда Ковин, Брайны и Лексиос проснулись, они поняли, что просто обязаны разобраться, что же творилось с их подругой. Сирения призналась, что так и не уснула до утра. Слишком испугалась. «Что тебе приснилось?» — осмелился спросить ее Лексиос. «Катастрофа и всеобщая гибель». Сирения до сих пор не пришла в себя. У нее потускнела шерсть, глаза блуждали. Друзья ласково потерлись носами о ее нос, желая ее успокоить, но лучшим утешением для сирении стало то, что ее внимательно выслушали. «Я видела светящийся круг в подземелье нашего замка», — продолжала она. «Он становился все больше, больше, из него начала литься вода. Сначала она пропитала темноту, а потом с негромким плеском двинулась дальше. Вода набрала скорость и превратилась в бурлящий поток», заполнила галерею с витражами, нижний холл, большой зал, столовую, кухню. Вода затопила все, и она подхватила нас, и я...» Слова не хотели сходить с языка. Сирения тяжело вздохнула. «Это пройдет, вот увидишь», — успокоила ее Брайна. Пушнис с ласковым мурлыканьем пробежала по спине сирении, а потом приласкала и Ризу, совершенно потерянного и подавленного тревогами и страхами хозяйки. «Я видела, как вы утонули, но ничего не могла поделать, потому что я тоже утонула. Я до сих пор чувствую воду у себя в горле». Ковин вновь увидел, как на него надвигается водяная стена, насылаемая рукокрылым. Ледяная дрожь пробежала по позвоночнику. Ужас какой! Для семейства кошачьих нет страшнее беды, чем окончить жизнь, утонув в воде. С древности сохранилось суеверие, будто утопленники падают в бездну, и им никогда не найти покоя. «Это сон, просто сон», — повторила, успокаивая сирению Брайна. «Нет, не просто сон. Я точно знаю. Я это почувствовала, когда у меня из горла вырвался крик. «Что ты хочешь сказать?» «Караты видят вещи и сны». Сирения колебалась, подыскивая слова, и не хотела смотреть никому в глаза. «Говори, не бойся», — тихо сыграл на кантеле Лексиус. «Мы тебе поверим». «Я почувствовала, что вижу будущее, и оно неотвратимо. Нужно записать все, что я видела, каждую мельчайшую подробность». Сирения открыла свой ловец снов и стала в нем нацарапывать слово за словом увиденный кошмар. Она исписала целую страницу, а Пушнис вместе с Черномордиком в это время успокаивали Резу. И им это удалось. «Ты молодец», — похвалил своего зародыша Ковен. «Ты правильно поступаешь». «Он такой несчастный», — поделился Черномордик. «Изнутри весь дрожит. Должно быть, этот кошмар очень страшный». «Ты видела во сне подземелье замка?» — уточнила Брайана, заметив, что Сирения остановилась и больше не пишет. «А ты сможешь узнать это место?» «Не уверена. Во сне все такое необычное. Послушай, уж не думаешь ли ты...» «Да, думаю. Сейчас самое время снова возродить Чпок, наш чудесный патруль обозревателей котов». «Но, может быть, это и вправду только сон?» «Ты только что сказала, что это не так», — возразила ангорская кошка. «Я уже имела дело с видениями каратов. Не стоит к ним относиться беспечно». «Неужели прямо сейчас?» — сыграл Лексиус. «А как же завтрак?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутилась Брайана. «Мы пройдем через кухню и попросим Бонифаса дать нам завтрак с собой. Я возьму корзинку. Позавтракаем по дороге, пока будем добираться до подземелья. Что скажешь, Сирения?» Кошка подняла испуганную мордочку от дневника. Записывая сон, она снова погрузилась в него. «Не скажу, что я в восторге. А вы подумали, что это может быть очень опасно?» «Вот это-то мы и проверим. Я сегодня заснуть не смогу, если не увижу своими глазами, что мы в безопасности. А ты не волнуйся, все будет хорошо. Считай, что это заурядное дежурство Чпока. Нас как-никак четверо, и с нами четыре зародыша». «А может быть, лучше кому-нибудь обо всем рассказать?» — предложил Ковен. «Кому это? И о чем, скажи, пожалуйста, мы можем рассказать? Что мне снятся кошмары? Хочу тебе напомнить, что Ксантос, когда ты рассказал ему в первой четверти про рукокрылые, не поверил тебе. Так кто поверит кошмару, который предвещает опасность?» Решение было принято, и друзья отправились в путь, никому не сказав ни слова. По дороге они сделали крюк и заглянули на кухню. Бонифас дал им круассаны с хеком и ни о чем не спросил. В подземелье обычно попадали из пещеры Кристалла, но теперь там стояли автоматоны и караулили священный аквамарин, не спуская с него глаз. Так что друзья решили, что проникнут вниз через тайный ход в кладовой, о котором им говорил Убар. Проходя через большой зал, Брайне удалось умаслить одну бродячую жаровню, чтобы она спустилась с ними в подземелье. Но если бы кто-то спросил ее друзей, как именно она ее умаслила, им бы пришлось признаться, что это слово не совсем точное. «Думаю, ты не хочешь, чтобы тебя облили ведром воды, а ведь непременно обольют, если ты тут останешься», — сообщила жаровня Брайна. Вернее, будет сказать, что доверчивую жаровню похитили обманом. Подземелье замка представляло собой воистину лабиринт. Друзья освещали себе путь волшебными огнями. Зародыши путешествовали, уцепившись за их шерсть. Все включили интуицию. Все запоминали повороты и развилки для обратной дороги. Дальше, дальше, темнее, темнее. И вот они оказались в том самом помещении, куда в первой четверти приводил их Говард. Фрески с изображением предков никто не стер. Рукокрылые тоже никуда не делись. Ковен вглядывался в морских вампиров. Он надеялся, что появится блуждающий огонек, но появилось совсем другое существо. Оно было похоже на мандарин и слегка светилось. «А это кто тут у нас такой? Надо же, жаровинка! Какая кроха!» — радостно воскликнула восхищенная Сирения. Лексиус внимательно принюхался, прежде чем притронуться к своему кантеле. «Ты видела ее во сне?» «Нет, не видела. Сон был ужасный, а она прелесть. Только взглянешь, и хочется погладить». Жаровинка почувствовала себя в центре внимания и сжалась, став еще меньше. «Как вы думаете, может, все жаровни вначале такие, а потом они вырастают?» «Наверняка. Я слышала, как Элиса говорила, что замок их изготовляет. Поди знай, как он это делает», — уверенно подтвердила Брайна и шагнула в сторону жаровинки. «Конфетка моя, ты не потерялась?» Жаровинка задрожала и припустилась от нее со всех ног. «Ты ее напугала», — огорчился Ковин. «Иногда ты такая резкая». «Я? Резкая? Да ты с ума сошел! Я мягче пуха!» Они бы и дальше продолжали припираться, если бы не сирене. «Ризу!» — отчаянно крикнула она. Ее зародыш кинулся догонять жаровинку. Никто ничего не успел понять, как Ризу уже скрылся в темноте тоннеля. Не сговариваясь, все ринулись за ним. Каменный тоннель внезапно сузился настолько, что друзьям пришлось с трудом протискиваться в него шаг за шагом поодиночке, но все же все они оказались в следующем помещении. В середине светилась полукруглая арка, портал. Между ее камней вились лучистые струи. «Нет, Ризу, нет!» — мяукала сирения. Но зародыш уже кинулся сквозь мерцающую завесу, торопясь догнать жаровинку. «У него, похоже, крыша поехала», — пробормотал изумленный Ковин. Лексиус сделал несколько осторожных шагов, чтобы рассмотреть портал поближе. «Откуда взялся портал так глубоко под землей?» — спросил он. «К тому же действующий». Между камней вились лучистые струи, бросая отблески на пыльный пол. «Он, наверное, такой же древний, как подземелье. Может, даже времен Филидов. Смотрите, не нужно заклинание, чтобы он открылся. Он сделан с особым расположением камней. Наверное, потому до сих пор и работает. А куда ведет, неизвестно. Нет ни знака, ни указателя». «А если что-то случится с Ризу?» — всхлипнула сирения. «Если там опасно? Вдруг он не сможет вернуться? Я больше не чувствую у себя в голове его мыслей». Сирения постаралась замурлыкать, чтобы придать себе мужество, но у нее ничего не получилось. Лексиус, чтобы поддержать ее, ласково потерся о нее головой. «Ты видела во сне этот портал?» — тревожно спросила Брайна. «В снах вообще все по-другому, так что я ничего не могу сказать». Сирения выглядела растерянной и расстроенной. «Выбора у нас нет», — объявила Брайна. «Идемте выручать Ризу. Не могу сказать, что меня это очень радует, я терпеть их не могу», — уточнила она, мотнув головой в сторону портала. «А не лучше ли будет кого-нибудь предупредить?» — снова предложил Ковин. «Мы понятия не имеем, что нас ждет по другую сторону. Что, если мы окажемся на вершине горы? Или вообще в иномирии рукокрылых?» «Не говори глупостей! У тебя прямо мания какая-то! Спишь и видишь, как бы предупредить о чем-то наших магистров! А вот я не уверена, что мы имеем право рассказывать по подземелью замка. И еще, пока мы будем искать твоего кого-то, с Ризу может случиться беда. Чпок способен справиться с любой опасностью». «Вы как хотите, а я пошла», — сказала сирения, стараясь не всхлипывать. Больше никто не спорил. Все бросились вслед за сиренией через мерцающую завесу. В миг перехода через портал Ковин задержал дыхание, надеясь преодолеть свой страх. «Обойдется», — шепнул ему мысленно Черномордик. Но котик чувствовал, что зародыш тоже сильно встревожен. Два шага, и они очутились в белом молоке. Ничего не видно на расстоянии метра. Наверное, попали в облако или в туман. Кое-где туман немного рассеивался, и сквозь подобие окон, высокие и округлые, как холмы, виднелись какие-то темные массы, то ли деревья, то ли дома. «Или чудовища, которые к нам приближаются», — подумал Ковин, холодея от страха. «Через портал мы попали на крышу замка?» — спросил Лексиус. Непроницаемый туман напомнил ему третье вступительное испытание, когда они оказались на платформе, подвешенной в воздухе. «Это не просто туман», — прошептала сирения. «Он смешан с пеплом». И пахло вовсе не сыростью. В носу как будто что-то покалывало. «Ризу!» — закричала сирения. «Не уверен, стоит ли здесь кричать», — едва слышно сыграл Лексиус. «А что, если баба-яга со своими мертвяками притаилась где-то рядом?» Ветер застонал, будто кто-то заплакал. «С чего ты вдруг вспомнил бабу-ягу?» — запаниковала Брайна. «Ты еще и мертвяков!» «Но ведь...» «У меня все шерстинки заледенели. Давайте сохранять спокойствие и здравый смысл. Сирения, ты чувствуешь, где Ризу?» «Где, точно не знаю. Он сжался в комок от страха». «Кого боится?» «Неизвестно». «Ну и что теперь делать?» — огорчилась ангорская кошка. «Мы можем пойти его искать, но тогда рискуем потерять портал». «Придумал», — обрадовался Ковин. Произнесем заклинание бесконечной нити. Мой брат всегда им пользовался на ферме, чтобы не заблудиться в поле посреди котовника». Он стал рисовать на земле магический круг для очень простого заклинания, состоящего всего из 4 рун и 2 овалов. Чешуйки не шелохнулись. Что-то он сделал не так. «Что случилось?» — спросила, встав рядом Брайана. «Где ошибся?» Котик внимательно рассмотрел нарисованный круг. «Нигде». «Давай лучше я нарисую». Ангорская кошка нарисовала точно такой же круг, и результат оказался точно таким же. Тогда Брайана решила зажечь волшебный огонь, но и он не зажегся. «Здесь не действуют наши оккультные знания», — поняла она. От такого открытия, неважно, каким тоном была произнесена эта фраза, всем стало жутко до котиков. Оккультные знания работали повсюду на континенте. Эту непререкаемую истину они усвоили с рождения. Даже Ковен, родившийся без когтей. Только в клетке Шарадея, придуманной Иркенбальдой специально для того, чтобы не дать возможности помочь себе с помощью какого-нибудь заклинания, магия отсутствовала. «Каким образом этот древний портал может до сих пор вести куда-то?» — спросила Сирения, притронувшись к камням. «Наверное, ему помогают силы предвечного хаоса, раз он такой древний», — предположил Ковен. «Все дело в этих камнях со знаками». «У меня в рюкзаке осталась бобина с веревкой. Я ею пользуюсь на уроках механиматики», — вспомнил Лексиус. «Но веревка не бесконечна. Все же лучше, чем ничего». Бенгальский кот привязал конец веревки к камню портала и отпустил катушку, чтобы она вертелась в рюкзаке. «Отряд Чпок, держитесь друг за друга», — отдала команду Брайана. «Если кто-то отстанет, мы рискуем никогда не найти его в этом тумане. Сирения, иди первый и сосредоточься на Резу. Ваша связь должна помочь его найти». Сирения двинулась первой. Туман, уплотненный пеплом, облепил их. Они видели какие-то темные фигуры, но при их приближении те исчезали или отдалялись, меняя форму. Внезапно одна из фигур появилась прямо перед ними. «Что это?» — запаниковал Ковен. «Дом», — ответила Сирения, вытянув мордочку. «Вернее, то, что от него осталось». Они подошли поближе и увидели каменный фасад, который был разрушен с внутренней стороны. Взрыв снес крышу и верхние этажи. Неровный, в трещинах, верх стены был похож на гребень. «Я знаю, куда мы попали», — сообщил Лексиус, протянув вперед лапу. Нижняя часть фасада ушла глубоко в землю, но осталась вывеска с оплавленными краями, и на ней можно было прочитать «Провинция Сиро. Настои и напитки». «Это какая-то ошибка», — выдавила из себя Брайана. «Ты о чем?» — переспросил Ковен, пропустивший мимо ушей весь разговор, потому что изо всех сил следил, как бы не наступить лапами на осколки стекла, которыми было усыпано все вокруг. «Это та деревня в провинции Сиро, которую проглотило Туманное море и о которой говорилось в письме Фигаро». «Ты хочешь сказать, что мы попали внутрь?» Они сбились еще теснее вокруг Лексиуса с рюкзачком, из которого понемногу выползала веревка. Развалины вдалеке, пепел, проникающий им в шерсть, воющий ветер — от всего исходила опасность. «Находим Резу и бегом отсюда», — решительно произнесла Брайана. «Сирения?» «Он у меня», — едва слышно отозвалась та. Она выцарапала зародыша из-под обломков на развалинах. Он был весь в пыли и пепле и дрожал. Со всех лап они кинулись бежать из погибшей деревни, не глядя по сторонам, не задумываясь, а вдруг среди громоздящихся развалин кто-то остался в живых. Плотная пелена вокруг них вдруг задрожала. Коты и кошки замерли от ужаса. «Тут кто-то...» — начала Сирения шепотом. «Кто?» «Я чувствую присутствие». «Прекрати!» — рассердилась Брайана. «У меня и так уже мурашки повсюду». «Я не шучу. Кто-то в тумане принюхивается к нашему запаху. Я чувствую, что он приближается». «А мы почему ничего не чувствуем?» — удивился Черномордик. И снова им показалось, будто туман колеблется. Брайана испуганно мяукнула, жалобно пискнула Пушнис. «Бегом к порталу! Быстрее!» — крикнул Ковен. Благодаря веревке портал они нашли без труда. Они готовы были уже прыгнуть в него, но туман задрожал еще сильней. Ковен от неожиданности громко мяукнул. Дымка, мерцавшая между камней, улетучилась у них на глазах. Портал заглох. «Как нам теперь попасть в замок?» — запаниковал Лексиос, едва не порвав струны кантеля. «Если вырвемся отсюда живыми, сделаю из твоего резу паштет. Слышишь меня, Сирения? Да что с тобой происходит?» У Сирении подломились лапы. Она пошатнулась, хотела провести лапой по мордочке, но упала на бок. Резу забегал рядом, стараясь расшевелить. «А она потеряла сознание», — телепатически сообщил он. Ковин постарался уложить Сирению так, чтобы головой она лежала на пучке сухой травы, а сам стал внимательно исследовать туман вокруг них. «Все ясно, мы пропали», — сказала Брайна. «Ты, Лексиос, займись порталом. Попробуй починить его, а я приведу в чувство Сирению». «А я чем могу помочь?» — спросил Ковин. «Ступай на разведку. Если то, о ком говорила Сирения, рядом, применяй заклинание». «Оккультные знания здесь не работают. Придумай что-нибудь». Ангорская кошка мрачно взглянула на Ковина. Он повернулся к порталу спиной и сделал шаг в непроницаемый туман. «Эта мертвая тишь — худшее, что может быть», — подумал он. «Не согласен», — возразил Черномордик. Его шар почти приклеился к мордочке. «Худшее — это сотрясение тумана, и они все ближе». Туман, насыщенный пеплом, раскачивался все сильнее. Можно было подумать, что близится буря. Никогда Ковину не было так страшно. Вступительные испытания, поджигающие все вокруг трилик на Шамониусе, рукокрылые, теперь казались ему пустяками по сравнению с неведомой опасностью, притаившейся в тумане. Его била дрожь. «Туманное море проглотит нас. Верь в хорошее, иначе отсюда не выбраться», — снова возразил ему Черномордик. Страх рисовал перед глазами Ковина чудовищ, которые двигались в тумане. Но когда он прищуривался и пристально присматривался, то понимал, что это всего лишь обломки домов. Его пугало воображение. Торопливый топот лап. Ковин чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Справа или слева?» «Далеко. Понять пока невозможно». «Вон там!» — сообщил Черномордик. «Что-то промелькнуло вон с той стороны. Я слышал. Оно небольшое». Через секунду Ковин почувствовал в чешуйках мурашки. Он чувствовал такие в пещере кристалла, увидев там рукокрылого. Но тогда так испугался, что не обратил на них внимания. Развалины дома перед ним рассыпались грохотом. Ковин, замерев, ждал чего-то еще более страшного. «Как Сирения?» — спросил он. «Она все еще без сознания, но дышит ровно», — ответила Брайна. «Лексиос, что у тебя?» «От сотрясения сдвинулся один из камней портала. Я стараюсь вернуть его на место, но вряд ли этого достаточно, чтобы восстановить его функции. Надеюсь, что достаточно, иначе мы пропали. Еще минута, и я все исправлю». Эта минута длилась вечно. Очередное сотрясение. Ковин прищурил глаза, вытянул мордочку, усы у него встопорщились. Что-то двигалось, колыхая туманные завесы. Сначала Ковин различил только темный силуэт. Это не было гигантское чудовище. «Такое уже случалось», — почувствовал Ковин и вспомнил заоблачные выси. Вспомнил гигантское дерево и кота из сажа. «Получилось! Портал работает!» — крикнул Лексиос. Неведомое существо обрисовалось четче. «Неужели кот из сажи?» — запаниковал перепуганный Черномордик. «Нет, это был совершенно другой кот. Тоже черный, как ночь, но с глазами разного цвета. И рядом с ним скрипучий автоматон. Скрип был едва слышим из-за воя ветра. Все болты у автоматона завибрировали, как только он увидел четырех друзей. «За мной!» — крикнул Лексиос, бросаясь в портал. Туман стал темнее, чем раньше. Пепел извивающимися струйками закрутился вокруг портала. «Ковин!» — крикнула Брайна, отпустив на секунду Сирению, которая волокла за собой и потому не видела, что творилось вокруг. Обе кошки с зародышами исчезли в портале. «Будет лучше, если ты покинешь туман и вернешься в замок Каслкотс, мой чешуйчатый друг», — прошипел свистящим скрипучим голосом черный кот. «Этот голос!» — промелькнуло в голове Ковина. Завихрение пепла позади двух необычных странников становились все чернее. Существо, заставляющее дрожать все вокруг, приближалось. «Я вам не враг, а союзник. Беги!» Ковин и Черномордик устремились к порталу. Перед тем, как в него нырнуть, кот Метис в последний раз обернулся. Туманное море сгустилось и колебалось вокруг загадочной пары. Существо, которое пряталось в тумане, готово было появиться. По ту сторону портала Ковин увидел своих друзей. Он прыгнул в него. Брайан мгновенно нарисовала магический круг, чтобы уничтожить опасный портал. И он развалился со страшным грохотом.